целом день прошел отлично, а следующие 6 были полное говно. Завал, кранч, дедлайн, пиздец и прочие страшные слова являлись обычной рабочей атмосферой нашего прекрасного ведомства, самой замечательной на свете корпорации. Уж лучше бы Винсент Прайс вместо Арасаки мечтал вступить в тигриные когти. Ходил бы я сейчас с мрачным ебалом и катаной, курил вонючие самокрутки, отлично бы проводил время, а не вот это все. Почти неделю ощущал себя даже не белкой в колесе, а котенком с картинки «Я обязательно выживу». Еще во время поездки домой к Дэвиду жучок в квартире Люси перешел в спящий режим. Несколько дней им нельзя будет пользоваться, но зато и обнаружить его будет крайне затруднительно. Потом мы его снимем, чтобы не палиться. Я доплатил 5 вакака за продолжение слежки теперь уже за Люси. Непостоянный хвост, который рано или поздно будет обнаружен. Нет, периодический сбор информации. Мне просто надо убедиться, что она не сменит квартиру. Впрочем, пока девушка работает с Мейном, ее легко найти через этого дуболома. Однако вскоре его банда начнет активно вымирать. Надо не упустить этот момент. Собственно, план мой был прост. Явиться, когда девушка погрузится в тотальное отчаяние, и сделать предложение, от которого невозможно отказаться. К тому моменту от банды Мейна практически никого не останется. Спасать их я не собираюсь. Если память о будущем меня не подводит, то они сами активно идут навстречу своей смерти. Значит, так тому и быть. В отличие от них, у Дэвида и Люси есть шансы, а главное — потенциал. Все эти мысли крутились у меня в голове, когда Лукас мчал меня в корпоративной машине на очередной сеанс корпоративной дрочки. Не радовали ни утреннее солнце, ни остывающий в желудке кофе. Только мысль о скорой зарплате немного бодрила. Мы встали на светофоре, зажатые со всех сторон потоком машин. Секунда, две, три, 5-10. Когда часто катаешься по одному и тому же маршруту, то начинаешь запоминать тайминги. Сейчас светофор работал явно дольше, чем следует. Этот вроде бы ерундовый факт привлек мое внимание, потому как сразу вспомнился сломавшийся в подъезде лифт. Я судорожно озирался в поисках новых важных деталей. Заметил уличную камеру. Лукас, обратился я к водителю. Возможно, сейчас нас будут убивать. Я не договорил. Из ближайшего проулка, прямо по тротуару, сбивая лотки уличных торговцев и распугивая прохожих, вылетел камуфляжного цвета внедорожник, весь забитый звездами НСША. За ним еще один такой же. 6-я улица. Лукас ударил по газам, пытаясь пробиться сквозь пробку. В это время дверь первого внедорожника открыла на ходу. Оттуда выглянул мужик в камуфле и разгрузке. В руках он держал легкий пулемет «Дефендер». Грянул его голос, вероятно усиленный динамиками в машине. «Смерть пидорам-коллаборантам. Ага, это, должно быть, про меня». Я запустил патриоту сбой оружия и перегрев, а сам бросился на пол салона. Брызнули стекла машины. Я краем глаза выделил уличную камеру, беря ее под контроль. Лукас пытался вырваться из пробки, но из-за задержки светофора образовался приличный затор. Наш черный корпоративный внедорожник толкался среди убогих развалюх бюджетного класса, ловя пули. Кроме горлопана с дефендером из первого внедорожника высунулись еще двое. Один со штурмовой винтовкой, другой — ох, сука, сейчас полетят гранаты. Я, не раздумывая, использовал вырывание сущности. Боевика 6-й улицы скрючило, но первая граната рванула весьма близко к нашей машине. Сотни осколков прошивали непрочные корпуса бюджетного автопарка. Водители многих машин выскакивали наружу, пытаясь спастись бегством. Примерно в такой вот аварии погибла Глория. После вырывания сущности, я ощутил привычный холод в руках и одновременно странную эйфорию. Вслед за уникальным скриптом накинул любителю гранат замыкания и плавления синапсов. Это должно его добить. Однако врагов у нас было еще предостаточно. Лукас пытался отстреливаться из Сигурины, но пулемет и пара штурмовых винтовок 6-х явно доминировали. Одного противника я выбил скриптами. Этого мало. Из машин выходили новые. Минимум 5. Наш внедорожник уже нахватался свинца, а когда сверху прилетела зажигательная бомба, то стало ясно, что тачку надо бросать, пока мы вместе с ней не сгорели. Вырывание сущности, сбой оружия, перегрев. Накинув такую последовательность скриптов на пулеметчика, я отключился от камеры. Гарь, дым, почти нечем дышать, а голова кружится, так что все пляшет под ногами. Я вывалился из внедорожника, оказавшись на асфальте, засыпанном битым стеклом. Рядом пылали машины. Нестерпимый жар перекрывал даже холод в теле от использования вырывания сущности. Я бросился бежать, что есть сил, стараясь при этом не высовываться, ниже пригибать голову, с дороги в боковые улочки. За спиной прогремел взрыв бензобака. Вовремя я, не знаю, что там с Лукасом, но искать его или его труп времени нет. Я, пошатываясь от рассинхронизации с телом, метнулся к подворотне. Грянула очередь. Удивительно, но боль не показалась особенно сильной. Просто внезапно сбилось дыхание. Наверное, дело было в рассинхронизации. Тело сейчас ощущалось будто чужим. Мне выстрелили в спину. 3 или 4 попадания из штурмовой винтовки. Пули прошили легкий броник, а дальше было мое не особо модифицированное тело. Обычные хрупкие кости, кровоточащее мясо. Попал. Раздался сзади визгливый и полный охотничьего азарта крик одного из патриотов НСШ. «Лейтенант, добивайте!» Я рухнул вперед. Упал лицом на асфальт, облепленный старыми газетами, много раз размоченными дождем. Левой рукой нащупал на поясе один из мегастимуляторов, которыми снабдил меня корпоративный доктор. Пластиковый корпус, а внутри несколько шшприцов с химсоставом. Вонзил 3 иглы в ногу, нажимая кнопку. По телу будто электрическая буря пронеслась. Быстро появились силы. Правый я уже снимал с пояса Юкимуру, одновременно поднимаясь на ноги и уходя глубже в проулок. Шатаясь от стены к стене, продвигался вперед, обернулся. В проулке уже показался первый из шестерок. Поднял винтовку, а я ответил скриптом замыкания и стрельбой из пистолета. Рука предательски гуляла, но пули умного оружия находили цель. Находили, однако не особо убивали. У противника с броней все было сильно лучше. Я лишь заставил его залечь. Выиграл немного времени, чтобы ковылять дальше. Левой рукой сорвал с полы пиджака гранату. Не глядя бросил назад. Вряд ли когда-нибудь задену, но хоть еще пару секунд себе отожму. А впереди я оказался в тупике. Тесная баскетбольная площадка, зажатая меж домов и сетчатой ограды. Хорошее место для второй моей смерти, да не очень, хотя лучше, чем ковидарий. За сетчатой оградой была дверь в дом, но у меня сейчас нет сил туда лезть. Окна первого этажа, пожарная лестница. Думаю, уличные ребята именно так попадали сюда, чтобы погонять мяч. Но я сейчас едва ноги переставляю. Схватился за сетчатую ограду, чтобы было проще не упасть. Наставил ствол Юкимуры в проход, откуда только что пришел. Через секунду там показался первый противник. Буквально на мгновение показал харю в ковбойской шляпе. Юкимура не успел навестись, и я выстрелил в молоко, однако спугнул противника. Секунда, две, ко мне прилетела граната. Пиздец, врубил Кирезников, но реакции и твердости рук подорвать ее в полете у меня не хватит. Я лишь бросился назад, подальше от эпицентра взрыва. В замедленном времени я видел, как уходит обратно в проулок рука, метнувшая гранату. Есть визуальный контакт, пусть и слабый. Вырывание сущности, замыкание, подавление синапсов. Ублюдок мертв, хотя еще не знает об этом. Яркая вспышка и взрыв. Успел залечь, но часть осколков по мне ударила. Особенно пострадали ноги. Боли почти не было. Лишь головокружение, эйфория и ощущение, что тело отторгает меня. Будто я жокей, севший на строптивую, да к тому же раненую лошадь. Перед глазами бежали синие всполохи. Реальность смешивалась с киберпространством. На мгновение увидел себя со стороны. Худощавый корп в черном-красном костюме. Черно-красном не только из-за цветовой схемы Арасаки. Кровь пропитала белую рубашку, осколки посекли брюки. Лежу на спине, сжимая практически бесполезный пистолет. Нырнул обратно в тело. Перед глазами среди голубых помех возник образ толстомордого коротко стриженного вояки в камуфляже с кучей американских нашивок. «Дохлый», донеслось откуда-то сзади. «Сейчас будет», осклабился патриот, поднимая штурмовую винтовку. «Дебил, надо сразу стрелять, а не болтать». Терять мне было уже нечего. Моя сущность частично трансформировалась в облик сетевого демона. Я не просто использовал псевдоскрипт вырывания сущности. Нет, из моего информационного тела вырвались десятки щупалец захватов, проскальзывая сквозь надломившийся лед жалкого человечка. Патриот заорал. Штурмовая винтовка грянула мимо моего тела, лишь одной пулей задев многострадальную правую ногу. Я разрывал информационную структуру человека на части, крошил ячеистые, хаотично разбросанные хранилища мыслей. Наверное, похожим образом действует знаменитый душегуб Альт Каннингем, но он сохраняет информацию из распотрошенного человека, создавая инграмму. Я же просто ломал врага, пожирал лишь отдельные куски, которые мне по ощущениям казались сами нужными мне сейчас, даже не воспоминания. Какие-то абстрактные фрагменты мышления. Патриот упал, пуская кровавую пену изо рта. Еще несколько секунд дергалось, а затем издох. Причем его тело просуществовало дольше души, или по крайней мере информационной сути. Такой вот последний пир для ненадолго воскресшего мертвеца. Краем восприятия я уже видел, что ко мне приближаются еще двое шестерок. Блять, Ранейр, кидай еще гранату. Послышалось оттуда. Я мог попытаться распотрошить их тоже, но был точно уверен, что такого моя связь с телом уже не выдержит. Меня выбросит обратно в киберпространство или вообще испарит. Не уверен, что произойдет с моей сущностью. Однако выбора не было. Сейчас полетит граната и... Она не летела. На фоне звучали выстрелы. Неужели доблестная полиция решила вмешаться? Долбанул взрыв гранаты, а потом тишина. Сквозь блики и помехи киберпространства я видел, как ко мне идет Лукас Коста. Спшнику крепко досталось. Половины лица нет. Торчат импланты и металлические кости черепа, весь костюм посекло осколками, но эросаковский солдат еще был на ногах, сжимал в руках трофейную штурмовую винтовку. Бразилец подошел ближе, сделал контрольный выстрел мной распотрошенному патриоту, начал щупать у меня пульс и колоть какие-то препараты. Неужели все? Выжил? Минут через пять прибыла травма. Почти бездыханного меня погрузили в фирменный бело-зеленый Эви. На борту медтехник в закрытом шлеме проводил реанимацию. Я при этом находился в сознании, но ни говорить, ни шевелиться не мог. Балансировал где-то между миром людей и киберпространством. В таком состоянии оказался в палате. Не помог даже наркоз. Я не уснул, вдыхая мощнейшие транквилизаторы и анестетики, продолжая оставаться в сознании. Однако боли не было вообще. Хирурги и медтехники в синих балахонах латали пострадавшие тельце давно мертвого Винсента Прайса, а его заменивший демон застрял на грани с сетью. От автора, учитывая внезапный для меня самого интерес народа к данному фанфику, открываю Бусти. https://bastitolucornelius. Там главы будут выходить раньше и плюс будет возможность ускорить их выход. Если поддержка будет мощная, то смогу выпускать главы каждый день или даже по несколько в день, охренею, конечно, знатно. Ну а если нет, то со временем выход глав устаканится в режиме где-то глава раз в 2-4 дня. Уж извините, но чет надо кушать и буду занят на более коммерческих проектах. Все в ваших руках. Глава 8. Минут через 20 после трехчасовой операции один из врачей говорил при мне по связи. Нет, мистер Дженкинс, к сожалению, мы не можем вас соединить. Да. Пока без сознания, не знаю, сколько это займет. Мы остановили кровотечение, но у пациента развивается атипичный нейронный шок. Мы работаем над этим. Никого не пускать? Понял. Вот значит как. Дырки от пуль залатали, а дырки в душе не могут. Тело не желало принимать меня обратно. Наша связь была нарушена. Свою сущность я воспринимал сейчас как нечто аморфное. Вернуть себе человекоподобие не получалось. И что теперь? Сдаться? Уйти обратно в сеть? Надеясь потом урвать еще тело, я вспомнил, как умирал первый раз. Маска с кислородом, палата на пятерых, где заняты две койки, постоянные кашели, полное неприятие происходящего. Все не должно было закончиться так. Уже на грани жизни и смерти меня куда-то тянуло, но я отчаянно пытался ухватиться за остывающее тело, за последние мерцающие во мраке нейроны мозга. Их мерцание было так похоже на сияние киберпространства. Я не хочу той пустоты. Я не хочу той чистоты. Я не хочу той высоты. Я не прошел всего пути. Тянулись часы. Врачи регулярно проверяли мои показатели, вводили препараты, приносили оборудование, но мое состояние никак не менялось. Киберпространство тянуло меня к себе, а тело отвергало. Есть ли у меня еще шансы удержаться? Ответ на этот вопрос надо искать в нечеловеческих воспоминаниях. Постепенно распутывать их, пока я ощутил чье-то присутствие. Не врача в палате, а другого существа из сети, которое издалека тянулось ко мне. Со мной пытались установить контакт. Что ж, попробуем. Однако к потенциальной схватке я тоже был готов. Виртуальные нити соединились нас. Пространство вокруг исказилось. Вместо красных и голубых огней я увидел, как в палате возник образ подростка. Неприятного вида худощавый паренек. Причем не как Дэвид, а совсем задохлик, словно не выходил из комнаты годами. «Привет, Ви», — произнес фантом. «Это ведь теперь твое новое имя?» «Да, Ви. Винсент Прайс. Каждому нужно имя. Оно как гвоздик, на который можно повесить всю атальную личность. Привет. А ты кем будешь? Забыл?» Фантом, всплеснув тоненькими ручонками, обтянутыми белой водолазкой. «Ты даже меня забыл, Джори. Джори Миллер. Как понимаю, мы общались на той стороне. Да, да. «Были, считай корешами», — усмехнулся Фантом, но мне не очень-то ему верилось. Чем дольше приглядывался к нему, тем больше нечеловеческого в облике замечал. Слишком длинные желтые зубы, черные провалы вместо зрачков, водолазка будто соткана из паутины, налипшие на костлявое тело. Постепенно вспоминал его. Тот сон, где я и другой Искин охотились на раннеров в старой сети. Думаю, тем духом был именно Джори. Мы путешествовали какое-то время. Не дружба, но временный взаимовыгодный союз двух хищников. Джори был не первым моим товарищем. Искины часто объединялись, чтобы вместе напасть на кого-то сильнее или устроить засаду. Там в темных уголках старой сети холодные существа, лишенные тел, постоянно вычисляют, на кого у них хватает сил напрыгнуть, а кого лучше не трогать. Высшая математика взаимоуничтожения. И зачем ты пришел, Джори? Чтобы помочь, конечно. Ты, наверное, бы и сам вспомнил, но я покажу. Так будет проще. Покажу, как тебе усидеть в новом теле. Звучит интригующе. А то, подмигнул Фантом, ты сам это умеешь, но просто забыл. Тело, Ви. Человеческое тело плохо подходит для наших особых воспоминаний. Потихоньку ты освоишься, но сначала надо поесть. Ты совсем отощал. Мне, как твоему другу, больно на это смотреть. Пойдем. Не покидай тело до конца, но вытянись подальше. Сюда. Я тебя проведу. Мои щупальца потянулись сквозь киберпространство, а Джори приделал к этому визуальный ряд, будто я тоже обратился фантомом. И мы оба идем из моей палаты в соседнюю. Проходим сквозь стену словно привидение. Джори был мастер таких трюков, подсказала мне память. Умел создавать картинки и виртуальные образы. Все больше вспоминал его. Джори. Мертвец, как и я. Вечно голодный странник сети, гордый своим умением создавать иллюзии и долго играть с жертвами, прежде чем съесть их. Вот, в соседней палате Джори указал на тело сильно пострадавшего в результате, вероятно, взрыва солдата. Милитех, судя по обгоревшей нашивке на остатках формы, он сам уже еле жив, усмехнулся Джори. Легко усвоимая пища, друг. Воспоминай, Ви. Вспоминай, как придумывал способ захвата тел. В голове пронеслись фрагменты памяти. У человеческих информационных конструкций есть уникальные черты. Части, отвечающие за коннект с телом. Я растерял их, когда стал Искином. Но можно было забрать недостающие элементы у достаточно уязвимой цели. Это как виртуальная черная трансплантология. Только я в одном лице и охотник за органами, и хирург, и пациент. А вот лежит подходящая жертва. Давай, Ви, усмехнулся Джори. Пора обедать. Я бы мог напрячь свое лицемерие. Сказать, мол, этот милитиховец наверняка сам убил много народу и вообще враг моей карпы. Однако плевать, он виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Такова правда. Моя сущность запустила в тело жертвы щупальца захваты, но уже не пыталась быстро разорвать цель. Надо было аккуратно вырезать у жертвы нужные мне детали. Ощущение, будто я космический паразит, который сдирает с человека кожу, чтобы в нее залезть. Впрочем, именно так оно и есть. Кроме нужных мне элементов я мог забрать у жертвы фрагменты памяти, но сейчас не видел смысла забивать голову. Слишком уж мне хотелось снова ощутить себя живым. Да, да, приободрял меня Джори. Почти. Оно, конечно, со временем тоже износится, но тогда ты найдешь еще, верно. Чтобы быть в человеческом теле, я как вампир должен теперь забирать жизни других людей. Больше не голодай, Ви. Однако переедать тебе тоже не стоит. Чтобы усидеть в живом теле, нужен правильный баланс питания. Думаю, не больше одного в неделю, но не менее одного в месяц. Такая диета тебе сейчас подойдет. Ты помогаешь мне ведь не просто так. Конечно, расплылся в мерзотной улыбке Джори. Я тоже хочу жить. Помоги мне, Ви. Найди мне тело. Доставь его туда, где заслон тоньше. Тело нетраннера. Да, но любой не подойдет. Ты сам это знаешь, если не забыл. Не забыл. Про то, что Ви не первая попытка, я вспомнил довольно быстро. Еще во время путешествия к Хрустальному дворцу. Уж постарайся, друг, скрипя по вурдалачи длинными зубами, произнес Джори. Я тут уже больше 100 лет. 100 лет, мать вашу. А когда умер, мне было 14. Я хочу жить не меньше твоего, Ви. Может быть, даже больше. Тебе было под 30. Да, женщины, выпивка, власть, все это прошло мимо меня. Ты знаешь, здесь ощущения не те. Так что постарайся, друг, я к тебе еще приду. В последнем явственно слышалась угроза. Мелкий ублюдок. И плевать, что ему за 100. все равно мелкий. Едва ли личность Бжори особенно развивалась в сети. Он лишь учился выживать, пожирать себе подобных и обычных людей. А под хищной оболочкой Искина до сих пор тлеют детские мелочные обиды. Я полностью вернулся в тело, чувствуя себя довольно неплохо для человека, еще недавно наловившего тушкой пуль. Однако открывать глаза не спешил. Надо банально поспать и спокойно подумать, пока с работы не доебались. Итак, используя способности Искина, я нарушаю синхронизацию с телом. Однако этот процесс можно замедлить с помощью препаратов. Но чтобы полностью его откатить, надо кого-то сожрать. Виртуально освежевать, нацепив его человеческий контур. Что если не использовать способности? Думаю, синхронизация все равно будет потихоньку утекать. Просто продержусь дольше. Не месяц, а два или три. Интересно, я единственный такой Искин-оборотень в Найт-Сити? Едва ли. Вспомнился некий мистер Голубоглазый. В нем как раз подозревают Искина, согласно памяти первой жизни. Тем временем за стеной слышались голоса медтехников и гул оборудования. Они пытались реанимировать милитиховца. Бесполезно. Сколько ни поддерживай существование телесной оболочки, его нервная система получила критические повреждения. Я заглушил шум за стеной, включив в голове ненавязчивую музыку. Среди файлов почты отыскал снимки Люси. Ничего не подозревающая девушка скользит меж прохожих. Снимок сделан 2 часа назад. Ты сегодня почти сорвалась с крючка, дорогая Люцина, мысленно усмехнулся я. Но патриоты стреляли недостаточно метко. С этими мыслями я, наконец-то, провалился в обычный человеческий сон. Через 6,5 часов меня разбудили звонок Дженкинса. Кто-то настойчиво пытается избавить мир от моего присутствия, Артур, произнес я, и он, сука, учится на ошибках. Спокойный, СБ его найдет и закопает. Пару дней тебе на лечение хватит, не знаю. Вопрос к медикам, ответил я. Не скажу, что сильно рвался на работу. Денек-другой поваляться в спокойствии не откажусь. Тем более клиника хорошо охранялась, а у палаты дежурили спшники. 2 первых дня в больнице я потратил на постепенное исследование своих сетевых возможностей. Аккуратно вытягивал нити по больничной локалке. Смотрел, насколько быстро начинают холодеть руки, а затем звал врачей и сообщал об ухудшении самочувствия. Надо было понять, какие препараты лучше всего замедляют рассинхронизацию. Тогда я смогу чаще и без последствий использовать сетевые способности. На 2-й день медики подобрали мне специальный коктейль от моего атипичного нейронного шока. Ядреные лекарства, которые не стоит колоть себе ежедневно, но пару раз в неделю поставиться можно. Позвонил Танака. К сожалению, мистер Прайс, у нас возникли некоторые проблемы с выплатой вашего вознаграждения. Это звучало так, будто меня сейчас собираются кинуть на 70 тысяч эдди. Мистер Танака, как можно более вежливо, но решительно заговорил я. Корпоративный мир держится на том, что мы выполняем обязательства, которые берем на себя. Я свои условия вам сразу озвучил. Вы согласились? Абсолютно верно, кивнул японец. Но это работает, пока мы действуем в правом и дисциплинарном поле корпорации. Я вчера имел удовольствие пообщаться со Сьюзан Абернати, начальником отдела контрразведки. По ее словам, все внимание к персоне Дэвида Мартинеса – исключительно ваша инициатива. Говоря проще, связавшись со мной, вы действовали не как сотрудник Росаки, а как фиксер. Старый ты уебок. Впрочем, на качество вашей работы я не жалуюсь, примирительным тоном добавил Танака. Мальчик вернулся на учебу, мы получили все рычаги влияния на него. Госпожа Абернати настойчиво предлагала мне написать жалобу, но я отказался. Заявил, что претензий не имею. Полагаю, ранее выплаченная сумма в 50 тысяч покрыла ваши издержки относительно наемников. Что касается прибыли, не стоит так грубо использовать служебное положение для собственного обогащения, мистер Прайс. Пусть мое предупреждение послужит вам ценным уроком. Старый ты вонючий уебок. Чтобы немного подсластить эту горькую микстуру, могу предложить вам гонорар в 4,5 тысячи, если согласитесь провести лекцию для наших студентов. Несмотря на некоторые проступки, вы явно обладаете ценным опытом. Что скажите, мистер Прайс? Сказал бы много матерных слов, но глупо махать кулаками после драки. 2-й раунд был за Танакой. Абернати только повод дай подергать Джинкиса за яйца, а уж он отыграется на мне. Поэтому я, подавив все эмоции, ответил. Что ж, значит, забудем этот инцидент. А какого рода лекция требуется? Я давно отучился, и теория может хромать. Теории в наших программах достаточно. Интересует конкретика. Возможно, Кто-то из студентов захочет пойти по вашим стопам. Расскажите им, как проходит планирование силовых операций, предварительная разведка, исполнение. Судя по рассказам Дэвида, вы произвели на него большое впечатление. Ну спасибо, вроде бы кинул меня на кучу денег, но пытается швырнуть обглоданную кость и смягчить ситуацию. Ничего, это тебе едва ли поможет, Танака. Кажется, через какое-то время банда Мейна получит заказ на его похищение. Думал им помешать, но теперь уверен, что у них все получится. Я проконтролирую. Впрочем, это все пока наброски плана. Не хочу рисковать только ради мести. Надо придумать, какие еще выгоды можно извлечь из ситуации. Мы еще перекинулись парой ничего не значащих фраз. До свидания, мистер Прайс. Поправляйтесь, выдал Танака и разорвал связь. Вот и поговорили, усмехнулся я, криво улыбаясь. Бывший покойник с будущим. Остаток дня я провел, практикуя свои способности. По чуть-чуть, по капельке. Украденная человечность мертвого милитиховца была пока свежей. Она быстро отправлялась и препараты помогали. Поэтому я решился на кое-что одновременно рискованное и любопытное. Не просто шариться по сетям больницы, иногда включая мелкие приборы типа ламп. Эксперимент предстоит особый. Я лег поудобнее, закрыв глаза. Нити щупальца скользнули за пределы тела, потянувшись сквозь киберпространство к локальной сети больницы. Мерцающие огоньки плясали вокруг танец чисел и смыслов. Матрица киберпространства разворачивалась перед моим внутренним взором. Я, считай, погрузился в сеть без должного оборудования, но далеко идти не собирался. Мои нити скользнули вниз по этажам. Они быстро нашли подвал. Холодное помещение с металлическими стенами, где на полках и столах лежали трупы. Морг. Погибшие в бою спшники, состоятельные жертвы несчастных случаев, убитые бандитами карпы, древние старики, чьи тела не выдержали очередную процедуру продления жизни, модели и топовые эскортницы, не рассчитавшие дозу наркотика. Морг дорогой больницы хранил только элитное мясо с вкраплениями крутого хрома. Никаких бомжей, наркоманов или шпаны. Я незримо шарился среди этого разнообразия биоматериалов. Они были мертвы, пусты. Однако в некоторых я мог заметить слабую, затухающую мозговую активность. Медленно гасли тусклые огни последних нейронных созвездий. Было ли в этих телах еще что-то человеческое, некая тень души, или это лишь остаточное явление типа посмертного роста ногтей? Возможно, когда-нибудь я узнаю ответ на этот вопрос. Глубже загляну за грань смерти, которую когда-то сам пересек. Но сейчас проведем эксперимент. Мне нужен был кто-то свежий и максимально целый. Мое внимание выделило дохлого карпа без единой царапины. Тело лежало на металлическом столе, по грудь укрытое синтетической тканью. Почти ровесник Ви, молодой азиат, судя по засохшим кровавым струйкам из носа, умерший от передозировки. Случайность, а может быть целенаправленно покончил с собой после прессинга начальства. Холеные руки, судя по виду, никогда не занимались физическим трудом. Есть такой японский англицизм, сарариман, используемый по отношению к офисным работникам, находящимся на окладе у крупных корпораций. Скоро ты протухнешь, братан. Никакие духи и дезодоранты не помогут. Но перед этим я потянулся к имплантам, соединенным с мертвым мозгом. Идея была проста: создать импульс, снова наполнить нервы активностью. Общую его систему перезапустить не выйдет, но оно мне и не надо. Просто восстановлю простейшие двигательные функции, а команды буду посылать сам, дистанционно. Импульс. От взятых мной под контроль имплантов энергия пошла к еще целым нервам. Труп дернулся. Я не стал спешить, переключился на помещение морга и временно вырубил камеру, смотрящую в сторону моего спящего принца. Трупы иногда, действительно, дергаются. В этом нет ничего удивительного. Остаточная активность мышц и нервов. Но мы ведь собирались пойти дальше. Я снова нырнул в труп. На этот раз уже более решительно подсоединился к его базовым имплантам. Дернулись веки на оптике Кироши, искусственные легкие раздулись, втягивая воздух, а затем началось. Я взял под управление труп, как обычное техническое устройство. Тактильных ощущений мне почти не поступало, но зрение и слух работали. Я видел глазами мертвеца, мог с трудом шевелиться, управляя еще недавно окоченевшими конечностями. Однако экстренные системы имплантов быстро приводили мертвое тело в порядок. Разжижалась и обновлялась кровь, стимуляторы били по уже было собравшимся разлагаться органам. Медленно сел на столе, затем поднялся. Мертвое тело, конечно, вообще не ощущалось моим. Просто марионетка на виртуальных нитях. Слишком надолго задерживаться в трупе я не стал. Подвигал руками, встал со стола, снова лег, накрылся и разорвал связь. Откат рассинхронизации оказался слабее, чем я думал. Даже не стал врачей звать. Просто расслабился на удобной койке, вдыхая приятный запах ароматизаторов и освежителей. На комфорте пациентов тут не экономили. Совсем не та богадельня, куда попала Глория. Открыл интерфейс деки. Есть. Появился второй псевдоскрипт, описывающий мои новые возможности. Марионетка. Описание. При наличии у цели подходящих имплантов, временно предоставляет контроль над человеком, недостаточно защищенным льдом или к которому у вас есть доступ в обход льда. Не смертельно. Расходует память кибердеки. На короткое время позволяет удаленно контролировать достаточно сохранное тело человека, имеющего подходящие для этого импланты. Вы не можете использовать имплантаты цели, связанные с ее нервной системой, операционной системой или лобной долей мозга. Цель под контролем обладает вашим сопротивлением боевым скриптам и вредоносному ПО. Вы можете отправлять скрипы через цель, расходуя память кибердеки основного тела. Увеличивает вашу рассинхронизацию с телом пропорционально времени контроля цели. Так, стоп. Судя по описанию этого псевдоскрипта, целью не обязательно должен быть мертвец. Это уже интереснее. Расходы на отправку скрипта были большие. Значит, работать он будет только на самых незащищенных льдом жертвах. Не имба, но в некоторых ситуациях может пригодиться. Следующим утром меня ждала очередная операция. На этот раз я спокойно лежал под наркозом. Когда очнулся и пришел в себя, то улыбчивый доктор долго рассказывал, что и куда мне запихали. Обошлось без полноценного протезирования. Несколько фрагментов костей заменили каким-то биогелем, на который потом опять нарастает костная ткань. Кусочек ребра таки пришлось затянуть в титан. Нанороботы пошаманили с нервами, идущими от позвоночника и все. А я могу рассчитывать на укрепление костей или подкожную броню. У меня последнее время риски на работе сильно выросли. Очень не рекомендую, вздохнул врач. Ваша нервная система проявляет некоторое патологическое состояние. Ее нельзя сейчас тревожить серьезными вмешательствами. Плюс для подобных имплантов требуется пройти курс подготовки. Постойте, но подкожная броня, эпиморфный скелет, клеточный адаптер. Это же все не особо взаимодействует с нервной системой, не так сильно взаимодействует, как некоторые другие импланты. Верно, кивнул врач. Но это все равно серьезное вмешательство, которое опасно в вашем не совсем типичном случае. Любое крупное инородное тело влияет на нервную и иммунную систему. Подождите хотя бы неделю, другую. Сделайте повторную диагностику. А пока очень советую обойтись хорошо бронированным автомобилем. Да твою ж налево. Я попал в мир киберпанка, но у меня не приживаются имплантаты, поэтому придется прокладывать себе путь с помощью демонических сил. Еще одно, блять, название проходного аниме получилось. Возможно, дело именно в рассинхронизации. У моего тела словно чуть-чуть аллергия на новую начинку мозгов. Отсюда происходит воспаление. Тот самый атипичный нейронный шок. Если смогу справиться с рассинхронизацией и заодно потренировать тело, то обновлять хром будет проще. Ночь проспал спокойно, а утром меня уже собирались выписывать. Перед работой мне пришел новый отчет от шпиков Акада. Люси была запечатлена издалека у кого-то пыльного гаража в сопровождении невысокой девчонки с неестественным цветом кожи. Ребекка должно быть. Я увеличил снимок, приблизив лицо к Усинаде. Похоже, что благодаря подставе от Танаки, мы пересечемся даже раньше, чем планировалось изначально. Я пролистал еще несколько фото, упиваясь сталкерством. Думаю, что ты не вспомнишь все мои черты лица, но я знаю, что твой дом у Восточного кольца. Мне известно, с кем ты пьешь, сколько спишь, о чем ты врешь, как тянулись дни твои без слез, без жизни, без любви. Приятные мысли прервал звонок Дженкинса. Из больницы прямо на работу. Мягкий трудовой кодекс в Найт-Сити не завезли. Права работников тут вертели на болте, выше, чем штаб-квартира нашей чудесной корпорации. Дженкинс показал мне отчет СБ по очередному покушению на меня. Вывод там был в стиле. Ясно, что ничего не ясно. Некто анонимно нанял шестую улицу, заплатив задаток и очень подробно разъяснив, где, во сколько и кого надо будет убивать. Неизвестный раннер вмешался в работу городских светофоров. Сделал ловушку шестерок эффективнее. Почерк абсолютно тот же, что и в подъезде. Нетранер создает ловушку, наняв громил со стороны. Прошлый раз это были совсем печальные кибергопники, теперь вояки 6-й улицы. Однако, судя по отчету СБ и моим впечатлениям, это были не самые боеспособные патриоты НСША. Ладно, первый раз, меня недооценили, не ждали такой прыти от офисно-нетронерской крысы, в это могу поверить. Но второй раз, почему не поступить как я, когда шел газовать на Мейна, нанять топов какой-нибудь банды, так чтобы с запасом, выложить 30-40, дорого, зато надежно, если только, возможно, у моего тайного врага просто нет столько денег. Мне аж смешно стало, я представил, как неизвестный противник, сцепив зубы, считает Эдди, лезет в кредит и проклинает мою живучесть, даже немного жаль становиться ублюдка, ничего, убью, а потом пожалею, вроде бы так в Бусидо принято, хотя не все сотрудники Арасаки Самура. Так, стоп, внезапная догадка накрыла меня по пути от Дженкинса. Я вернулся в кабинет начальника и, когда двери замкнулись, сходу спросил. Помните Нитронира Кантара Камуру? Он за дело с Хрустальным дворцом получил какую-нибудь премию? Премию, холодно усмехнулся Дженкинс. Выговор с занесением он получил. А на кой ты вспомнил это сыкло? Мне очень надо знать, не вызывало ли его к себе Абернати. Не брал ли он недавно кредитов, отпускных дней или выходов на оперативную работу? Думаешь, это он? Подозреваю. Абернати сама предложила Танаке написать жалобу. Я для нее пешка Дженкинса, которую пора убрать с доски. На Акамуру она могла одновременно надавить из-за выговора и сыграть на его обидах в сторону Дженкинса или зависти в мою. Обещала протекцию. Дурачок мог купиться, не понимая, что Абернати отюзает его по полной, а потом сама же подставит, устранит и плюсик за раскрытие вражеского агента себе добавит. «Дам тебе временный доступ, только ничего лишнего не ищи и не скачивай», — ответил Дженкинс. «Если на тебя покушался Акамура, придется это говно закопать, и лучше всего без участия СБ, раз тут наша сука замешана». «Разумеется», — кивнул я. «Что ж, если для сохранения своей жизни придется хлопнуть одного не самурая, то расклад меня более чем устраивает». От автора. У некоторых читателей возникли вопросы, мол, как Джори мог столько лет сидеть в киберпространстве, если сетевым технологиям меньше времени? Постараюсь объяснить. В моем произведении работает теория коннекта сети с некими ее аналогами в других мирах или даже с просто информационными полями параллельных реальностей. Собственно, именно таким образом в мир КП-77 попадает ГГ. Джори – это персонаж произведения Ф.К. Дика Убик, на который в КП-2077 ссылались неоднократно. В Убике Джори это сохраненный в специальном устройстве фантом личности, который научился пожирать других фантом, тем самым продляя свое существование. Я немного расширяю его био, так что он тоже как ГГ отправляется странствовать в потоках информации и пустоте. Поэтому цифра в 100 лет вполне адекватна. Надеюсь, ответил на ваши вопросы. Глава 9. Вечером произошла странная встреча. У лифта меня дожидалась мелкий пацан из неблагополучных детишек улицы. «Вы Ви?» – спросил он жалобным голосом. «Дяденька Корп?» «Угу», – ответил я, аккуратно положив руку на рукоять пистолета. «Без резких движений, пацан. Я сегодня нервный. Вдруг Акамура за последние деньги решил нанять ребенка? Бред, но кто ж его больную голову знает? А, да, ладно». Напугался мальчик и показал мне черный конверт с белым узором. «Мне тетя сказала вам передать. Деньги дала их романтикару. Сказала, еще даст. Положи конверт вон в тот угол и вали». Когда мальчик исполнил приказание, то я бросил ему купюру мелкого номинала. Тот счастливый и еще слегка напуганный поспешил скрыться. «Конверт, черт, надо сходить домой за перчатками и маской химзащиты». Я взял черный конверт, пальцами затянутыми в защитный латекс, легкий. Внутри едва ли поместится взрывное устройство. Конверт не запечатан. Газ или порошок тоже отпадают. Все бы высыпалось, пока мальчик тягал конверт. Я аккуратно вытряс содержимое на пол. Там оказалась фотография. Эвелин Паркер. Кукла была запечатлена в красном и весьма фривольном наряде. Я аккуратно подцепил кончик открытки, перевернув ее. На черном фоне белыми буквами было неровно выведено. «Не пропадай, не дай себя убить, мы тебя помним, мы ждем». «Ясно, всего лишь привет от вудуистов». Я вернулся в квартиру. «Черт, хотел ведь спокойно наслаждаться жизнью, но то бандиты наскочут, то черные колдуны привет шлют, а бывает и мертвецы из сети беспокоит. Надо хотя бы вопрос с покушениями решить». Но пока я хотел сосредоточиться на развитии демонических сил. Едва ли Акамури быстро оформит новый кредит на очередное покушение. Пара недель или даже месяц у меня есть. Вскоре нам выдали остальную часть зарплаты. Мне досталось 72 тысячи с надбавками переработки. Учитывая расходы на слежку за Люси, еду, такси и прочий быт, у меня на счету осталась сумма примерно в 427 тысяч евро-долларов. Около 45 тысяч я имел наличкой или кредитными чипами. Хотелось бы снять больше, но опасно было привлекать к своим счетам лишнее внимание внезапными тратами. Полторы недели прошли практически спокойно. Работа, работа, переработки, головная боль, кофе, таблетки, работа. Днем и до самого позднего вечера я был винтиком корпоративной машины, маленькой деталькой гигантского механизма Дзайбацу. Но вечерами раскрывалась моя истинная суть. Я либо ехал в тир, либо просто приказывал Лукасу колесить по городу. Наша машина то неслась по скоростным трассам, то ныряла в городские трущобы. Там и начиналось самое интересное. «Помедленнее», — приказывал я. Черная машина словно призрак скользила среди рабочих кварталов, заброшек и помоек. Там я искал жертв. Бомжи, наркоманы, отбросы, бандиты. Те, для кого нет места в дорогих больницах. Лишь вкалывающие за копейки медтехи типа Глории Мартинес убирают их тел, словившие передоз или случайную пулю. Отбросы, которыми даже мусорщики побрезгуют. Но я мог найти им применение. Смотря на городское дно сквозь тонированное стекло, включал режим сканирования и выбирал жертву. Вот явно опустившийся техник. На нем изорванная рабочая роба Петрохема. В голове есть подходящие имплантаты, а лед никуда не годится. Идеально. Мои щупальца-захваты крадутся к нему сквозь киберпространство. Секунда, две. Есть контакт. Я открываю чужие глаза и смотрю на тупик, заполненный мусорными мешками. Встаю, пошатываясь, бреду вдоль дороги, где сидят на картонках такие же бедолаги. «Ник, Ник», доносится из-за спины гундосый голос. «Ник, Чумба, дай закурить». Оборачиваюсь. Ко мне тянет руку мелкий грязный латинос с расшатанной челюстью и без правого глаза. Хлопаю по карманам. В одном зажигалка и мятая пачка сигарет. Достаю две. Прикуриваю. Где-то на другом конце улицы машина мчит мое настоящее тело, но виртуальные нити могут растягиваться достаточно далеко. Это я уже проверил. Сигаретный дым дерьмовой самокрутки, вероятно собранный из содержимого многих окурков, струится в чужие легкие. Тело марионетки сотрясает рефлекторный кашель. Все ощущения приглушенные. Вскоре я обрезаю нити. Холодеющими руками достаю пластиковый приборчик, собранный специально для меня. В три разъема помещаю по ампуле разных препаратов. Приборчик гудит, замешивая мой любимый коктейль. Получается слегка бордовая суспензия. Можно сразу отправить по вене всю дозу, через встроенный в приборчик инжектор. Но я предпочитаю растягивать удовольствие. С помощью небольшого шприца ставлюсь по паре кубиков после каждого эксперимента. Симптомы рассинхронизации сначала легко отступают, однако накапливаются день ото дня. Когда препарат уже не помогает, наступает пора питаться. Днем лихорадка, ночью пир. Ты теперь демон, ты вампир. В поисках новой жертвы в снег и зной. Вечный изгой. Первой жертвой моей уличной охоты стал молодой бандит из животных, пытавшийся угнать мотоцикл около дрянной забегаловки. Я взял его под контроль, отвел в тупик, заставил прострелить себе колени, бедро и левую руку, затем виртуально освежевал. Стрелять в себя его принудил не ради садистского удовольствия. Тем более марионетки не воспринимали время, пока были под контролем. Просто раненых легче свежевать. Марионетка ничего не помнит и не чувствует, пока под контролем. А вот виртуальное пожирание оказалось процедурой для жертвы крайне болезненной. Тот милитиховец в больнице, наверное, был под наркозом. Оттого так спокойно умер. Бандит же бился в страшных конвульсиях. Пустил пену изо рта, даже обгадился. На крики прибежали несколько человек, но помощь даже не попытались. Лишь испуганно наблюдали за агонией. А один бомж потом аккуратно подрезал пушку бандита. Найт-Сити. Город человеколюбия. Всего за полторы недели я взял под временный контроль десятка три человек, двоих освежевал и одного утопил. Последний незадолго до смерти остервенело избивал ногами бомжиху, а затем решил поджечь. Облил горючим, но уже доставая зажигалку, попал под мой контроль. Тонуть в чужом теле. Интересный опыт. Чувства, конечно, были приглушены, но я ощущал жгучую боль в легких. Меня не выкидывало из оболочки до самой смерти, и даже после нее я ненадолго сохранил контроль уже над трупом. Так прошло две недели. Затем пришло время читать лекцию в Академии Арасака. Дело было не только в деньгах, хотя 4500 на дороге не валяются. Это удобный случай еще раз пересечься с Дэвидом плюс убедить Танаку, что конфликта между нами нет. Мне предлагали провести лекцию онлайн, но я отказался. Без личной встречи с Мартинесом теряется половина смысла всего мероприятия. Так что, взяв небольшой отгул в счет воскресенья, я оделся как можно строже. Черный фирменный пиджак, белая рубашка, идеально выглаженные брюки. Разве, что красные очки таки нацепил как некий элемент индивидуальности. В здании академии меня встретил неприятно суетливый подчиненный Танаки, похожий на помесь человека с мопсом. «Мистер Прайс, прошу вас сюда. Мы запротоколируем вашу речь и включим ее тезисы в одном из ежемесячных тестирований. Так что ученикам придется слушать вас очень внимательно». И да, он сунул мне щепку. «Если ваших материалов окажется недостаточно на полтора часа, то вот немного рекомендуемых по программе». «Откажусь», — с улыбкой ответил я. «О своей работе я мог бы рассказывать сутки напролет. Читать по бумажке точно не собираюсь». «Как вам угодно», — сразу же сдался толстячок. «Мое выступление проходило в круглом актовом зале с хай-тек дизайном и россыпью зелено-голубых огоньков подсветки. Множество студентов в одинаковой форме расселись по рядам у подножия сцены подиума. Я отыскал глазами Дэвида. Он сильно изменился с последней нашей встречи. Чистая форма, аккуратная прическа, но главные перемены были в другом. Пока я валялся в больнице и учился управлять трупами, парень явно налег на тренажерку, периодически заскакивая к реперу. Выглядел он теперь как молодой спортсмен. Причем не легкоатлет, а скорее капитан студенческой команды по регби. Его положение в иерархии класса тоже изменилось. Когда он заходил в зал, то вокруг него явственно увивалась группа из нескольких пацанов и девочек, что-то ему наперебой затиравших. Популярность. Оно и понятно. Дэвид прилюдно отмудохал сына одного из управляющих академии, но вместо отчисления получил стипендию и халявные имплантаты. За несколько дней из нищего аутсайдера пацан превратился в перспективного студента, да еще и с репутацией плохого парня. Меня представили как особого гостя, упомянув, что тезисы из моей речи обязательно войдут в тесты. У многих студентов это не вызвало восторга. «Добрый вечер», — начал я, расхаживая по сцене. «Ну как добрый? Вы после учебы, я после работы. Мистер Танака рекомендовал дать вам побольше конкретики. Тем более один ваш студент сам недавно столкнулся с бандами города и таким образом познакомился со мной». Я глянул в сторону Дэвида. Многие тоже посмотрели на него. Кто-то с неприятием, но восхищенных или уважительных взглядов было больше. Сам же парень лишь скромно кивнул. Он оказался мрачно сосредоточен, словно перед важным разговором. «У меня есть догадки по этому поводу, но проверим все после лекции. Но сначала немного теории. Какое качество я бы назначил главным среди умений разведчика? Умение просчитывать варианты и выбирать самый оптимальный. На самом деле это качество необходимо практически всем, просто мы в разведке платим за его отсутствие очень большую цену. У кого-то есть предложение, как развить такое умение? Шахматы?» Раздался из зала предсказуемый ответ, к которому я уже был готов. «Верно. Шахматы неплохи как базовый тренажер. Они учат просчитывать шаги наперед, но с другой стороны, эта игра погружает нас в опасную иллюзию. Кто-нибудь может предположить какую?» На пару секунд воцарилась тишина. Наконец руку поднял среднего роста брюнет в очках с лицом этакого крутого отличника. Я кивнул, позволяя ему ответить. «Иллюзия шахмат в том, что соперники начинают в равных условиях с одинаковыми ресурсами», — предположил он. «В реальной жизни такого практически никогда не бывает». «Верно. И это тоже», — согласился я. «Но это частный случай более общей проблемы. Шахматы создают иллюзию наличия логичных и предсказуемых правил, но в реальном мире их нет». Дав студентам несколько секунд, чтобы переварить мой тезис, я начал раскрывать его через примеры. «Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника?» «Вздор, свои фигуры гораздо более опасны. В шахматах, пока вы отвернулись от доски, ваш конь не может сожрать вашу же ладью, чтобы занять ее должность, а пешка не продаст ваш конспект стратегии противнику за пару тысяч эдди. В реальности такое происходит сплошь и рядом», — усмехнулся я. Многие в зале тоже заулыбались, понимая, о чем речь. «Реальные пешки, сговорившись, могут зажать своего короля и подставить под вражеский удар, потому как претендующий на трон офицер пообещал их всех произвести в коней. Идем дальше. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда. Иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой, пусть постоит на краю пропасти в назидание другим пешкам. Я снова взял паузу и продолжил, перейдя к более общим вопросам. Люди предсказуемы в своей жадности, но одновременно плохо предсказуемы в своей тупости. Эти две стихии сталкиваются между собой, порождая великий хаос жизни. Снова короткая пауза и вещаем дальше. Корпорации пытаются бороться с хаосом. Они создают дисциплину и служебные иерархии, структуры, призванные обуздать хаос. Однако он все равно просачивается и пытается найти для себя место. За пределами корпорации же раскинулось бурлящее море возможностей. Возможностей преуспеть и возможностей погибнуть страшной смертью. Бандиты, наемники, фиксеры, кочевники, журналисты, копы. Тысячи судеб, замешанных в котле Найт-Сити. Каждый из вас должен в начале карьеры для себя решить, будет он скрываться от хаоса, ища самое спокойное место, либо броситься в кипящие волны, надеясь ухватиться там за мечту. Наверное, некоторым интересно, как ответил на этот вопрос я пытаюсь скользить где-то посередине. Дальше от ярких образов лекция перешла к конкретике. Я описал, как с моей точки зрения стоит оценивать боевой потенциал солдат или наемников, какие банды орудуют в городе и чего от них можно ждать, насколько эти группировки важны для большой игры корпорации и почему иногда необходимо проводить операции чужими руками. Не знаю, насколько в восторге от моих методов обучения будет Танака, но он сам хотел конкретики по оперативной работе. Студенты же с явным удовольствием слушали, кто из уличных гангстеров вырежет из них имплантаты, а кто попытается продать в подпольный бордель. Полтора часа пролетели незаметно. Уже после лекции я вышел из академии и остановился покурить на довольно заметном месте, пока Лукас ждал меня у машины. Он ждал меня, а я Дэвида. В своей прошлой жизни сигаретам предпочитал кальяны, а потом и с ними завязал. Однако в новом мире, где технологии были благословением и проклятием, меня едва ли прикончит рак легких. Скорее пуля одной из банд, из тех, что я упоминал на лекции. Поэтому начинал курить. Это придавало моему образу некую завершенность. Дэвид вышел из здания и, скинув хвост из новообретенных обожателей, направился ко мне. Серьезный, сосредоточенный, гораздо более взрослый, чем раньше. Хотел бы глянуть на тест по моей лекции. Усмехнулся я и, подражая суетливому мопсу из администрации академии, произнес. Задание номер 6. Выберите, какие из перечисленных банд крышуют проституцию. Они все сведут к скучным общим словам. Ответил Дэвид и протянул мне сверток. «Возьмите, пожалуйста». Она просила передать. «Глория, спасибо». Я повертел в руках сверток. Внутри явно что-то мягкое. Свитер или шарф, наверное. Уникальный лут за выполнение квеста, блин. Хотя немного даже приятно. Но Дэвид явно стеснялся этого подарка, наверное, считая меня слишком крутым для свитеров и шарфов. «Ты что-то очень хочешь мне сказать?» «Так заметно?» «Ага, ходишь мрачнее тучи». «Но одноклассников, похоже, вставляет от твоего нового образа». «Плевать», — отмахнулся Дэвид. «Еще неделю назад они меня в упор не замечали». «Но да, я хотел с вами поговорить». «Пытался дозвониться, но оказалось, что вы в больнице». «Точно. В той клинике мне только звонки с работы передавали». «Все же нормально?» «Ну, со здоровьем». «Уже да. Говори, чего хотел». «Помните, в машине?» Начал было парень, явно нервничая и смотря куда-то в сторону. «Вы мне рассказали про маму и как она попала в ту больницу. Что там с ней пытались сделать? Я не могу это так оставить. Помню. Только в полицию обращаться бесполезно. Ошибка. Они все сведут к простой халатности и ничего уже не докажешь. У них есть своя крыша. Понимаю. Поэтому. Хочу сам. Того врача. Но. Я не очень понимаю, как его найти. Хотел сначала заплатить кому-то из уличных решал, но, вас я уже знаю, много предложить не могу. 2000 за информацию о том человеке и где его найти, наконец выдал Дэвид, тяжело дыша. Он явно волновался, но решимости на разговор хватило. Полагаю, ему уже назначили курс препаратов, в том числе влияющих на психику. Будут делать из него боевую машину. Я взял небольшую паузу, докуривая сигарету и швыряя окурок в сторону, а затем ответил. «Для начала, парень, ответь мне и главное самому себе, что ты собираешься делать с тем типом?» Дэвид нервно сглотнул. «Тяжело взрослеть, однако. Мне вот по совокупности всех жизней уже очень много лет и на такие вопросы можно отвечать не раздумывая. А тут вот молодой человек стоит, накручивает себя, чтобы сказать наконец, его надо грохнуть». «Грохнуть? Ну да, Формулировка «уличная» и не такая конкретная, как гораздо более подходящие слова «убить» или «обнулить». «Вам ничего делать не надо», – поспешно добавил Дэвид. «Только скажите, где и во сколько он будет. Я могу заплатить больше. Просто потом. Мне только начали платить стипендию. Оставь деньги себе, парень. Давай договоримся так. Однажды вечером мы прокатимся. А что будет дальше? Это узнают только улицы Найт-Сити. Жди звонка. Понял. Ну, бывай». Кивнул я и медленно пошел к машине. «До встречи, мистер Прайс», — донеслось мне вслед. «Ви, зови меня просто Ви», — не оборачиваясь, ответил я. Уже в машине раскидал мысли по полочкам. Собирался ли тот коновал убивать мать Дэвида? Может, да, может, нет, а может, какая нахуй разница? Я не городской судья. Это убийство может неплохо сыграть мне на руку в потенциале. Так что пусть Мартинес прикончит ублюдка и считает, что мне очень обязан. Это пригодится, когда он таки окажется на вершине пищевой цепочки нашего прекрасного города. Итак, у меня три активности на носу. Атака банды Мейна на Танаку, решить вопрос с Акамурой и месть Дэвида. Все это надо утрамбовать в два отгула, которые мне обещал Дженкинс. Впрочем, только ситуация с Танакой грозила сложностями. Я до сих пор думал, что мне предпринять. Сначала собирался его точно загасить, но теперь вот не уверен, что мне выгоднее. Вроде бы хочется использовать информацию об атаке себе на пользу. Только как? Спасти его и рассчитывать на благодарность? Нет, это мы уже проходили. В лучшем случае получу еще одну мелкую подачку, а в худшем — выговор за очередную самодеятельность. Попытаться сбагрить информацию Дженкинсу — это могло бы укрепить его позиции. Однако очень опасаюсь, что в таком случае спасать Танаку отправится отряд СБ. Люси может погибнуть или попасться во время расследования. А что получу я? В лучшем случае премию от Дженкинса. Нет уж, спасать Танаку я не буду. Дело не только и не столько вместе. Это просто слишком рискованно для моих планов относительно Люси, а награда даже в лучшем случае довольно ничтожна. Вскоре команда Мейна выйдет на Джимми Куросаки, режиссера «Черных Брейнов», который, так сказать, личный шеф-повар Танаки относительно извращенного контента. Так мне подсказывает память о будущем. Если нет, то я им сам анонимно подскажу. Однако Дэвида в отряде Мейна теперь не будет. Это может поменять цепочку событий, а значит, мне лучше все очень тщательно проконтролировать. Налет на Джимми Куросаки пройдет под моим пристальным вниманием. Я же по возможности захапаю себе что-то из ценного имущества режиссера. Эдди, информацию, оборудование. Небольшую компенсацию за труды мои неправедные. Остается вопрос, я справлюсь один или лучше привлечь наемников для подстраховки. Хм, ладно, не стоит брать пример с Кантара Акамуры, который скоро сдохнет. Лучше не экономить на наемниках. Вечером направил заказ в посмертие. 12 тысяч за двух телохранителей на оба дня. Причем я выставил очень жесткие требования к Хрому. Мне нужны бойцы, в потенциале способные вытащить меня из серьезной передряги. Следующим вечером я зашел за шмотом для предстоящей операции. Доехал до нужного торговца один на деламине. Одет был совсем не как корп, а лицо закрывала медицинская маска. В таком виде я посетил небольшой открытый рынок не в самом благополучном районе. Продавцом одежды был бывший громила тигриных когтей, ушедший на раннюю пенсию после серьезных травм спины. Такое, конечно, лечится. Я бы даже сказал, сейчас лечится и не такое, но нужно много Эдди. Торговец протянул мне объемную сумку и осклабился. Все как хотели. Маски, перчатки, шлем, мощный броник, черные шмотки. Кто-то собирается делать плохие вещи, мистер. Да вы что? Нет, конечно, ответил я. Просто решил заранее прикупить себе костюм для Хэллоуина. И как же будет называться ваш прикид? Хладнокровный убийца. Бывший бандит хрипло рассмеялся. Глава 10. Глава выходит как внеочередная благодаря донатам от 1С и Нандуал. Спасибо им. Через два дня слежка передала отчет, что банда Мейна планирует какое-то дело. К тому времени я успел еще и к Риперу заглянуть. Никаких новых имплантов не ставил, но обновил прошивку кибердеки. Утром в кабинете Дженкинса я обрисовал ему ситуацию. Это Акамура. Сомнений у меня не осталось. Абернати вызвала его незадолго до первого покушения на меня. Запись из журнала визитов была удалена, но трое сотрудников это подтвердили. Акамура брал выходные в день первого покушения и был на оперативном одиночном выезде во время второго. Хорошо, Ви, но как-то долго ты копался, отметил Дженкинс. Уже решил, что хочешь дать ублюдку третью попытку. Обойдется. Два дня и его уберу. Только чисто. Сам или наймешь кого, мне без разницы, но если таки решишь пострелять, Артур указал на коробку из черного пластика, лежавшую на столике между нами. Сверху там был отпечатан логотип Росака. Я поднял коробку, увесистая, отщелкнул замки. Внутри оказался тяжелый электромагнитный пистолет. Подарок, удивился я. Добыча, пояснил Дженкинс. Его у наших оружейников месяца три назад заказал себе Фрэнк Настра. Тот мелкий педик, что так наяривает на Абернати. Я решил, раз она дрючит моих протеже, то и ее фан-клуб стоит прижать. Фрэнку этот ствол не нужен, а тебе пригодится. Арасака Ике X2 Кенсин. Электромагнитный пистолет, причем какая-то хитрая модификация. Неплохо. Правда, стоит ли из него валить Акамуру? Если пистолет штучный, то не поможет ли это полиции и СБ выйти на меня? Лучше вальнуть нейтронера из ствола попроще и тут же его выбросить. Ну а Кенсин мне пригодится на будущее. Сбоку коробки я разглядел иероглиф, который читался примерно как наваждение. Личное имя пистолета. Некоторые уникальные модификации такого удостаивались. Кажется, в памяти первой жизни это оружие упоминалось. Потом из документации я узнал, что наваждение имеет уникальную модификацию. Возможность коннекта с биомодом хозяина. Когда владелец ранен, то режим стрельбы в пистолете меняется. Срываются все предохранители. Это очень вредно для оружия, но зато каждый выстрел будет обладать повышенной разрушительной мощью. Поблагодарив Артура, я пошел сводить счеты. Танака Акамура, тот коновал, тройной коктейль мести. Взболтать, не смешивать, добавить свежей крови. Лукас отвез меня на квартиру, где я провел пару часов, примеряясь к новому пистолету. Кенсин генерирует электромагнитный импульс, который выталкивает снаряды с сердечником из вольфрама, способные пробить самую толстую броню. Штука гораздо более убойная, чем Юкимура, но целиться придется самому. Если ненадолго зажать спуск, то пистолет блокирует выстрелы, но заряжает поле. Затем можно выдать несколько особо мощных выстрелов подряд.